Глава 11. В понедельник после свадьбы Марни с Чарльзом на 2,5 недели уезжали в свадебное путешествие по Италии. Чарльз спланировал все до мелочей. Продумал приблизительный маршрут, купил билеты на самолет, забронировал самые роскошные номера в самых дорогих отелях. Он хотел сделать Марни сюрприз, поэтому все предшествующие месяцы с присущей ему дотошностью изводил всеми мельчайшими подробностями меня. Он взял в прокат машину ее любимого цвета, классический кабриолет со складным верхом. Все выбранные им номера в отелях были с обитой плюшем шикарной мебелью и хрустальными люстрами, хотя сам Чарльз предпочитал лаконичный дизайн. Маршрут был выстроен с таким расчетом, чтобы посетить все признанные гастрономические достопримечательности – места, которые, как полагал молодой муж, доставят его жене удовольствие. Он терзал меня вопросами вроде «Как думаешь, кулинарный мастер-класс ее порадует?» «А про это что скажешь?» — спрашивал он, изучая сайт роскошного нового ресторана. «Думаешь, ей понравится такая еда? А вид? А что насчет Рима?» Торопливо прошептал он однажды вечером, когда Марни скрылась в кухне. «Она там уже бывала?» В Риме она не бывала, о чем я Чарльзу и сообщила. Короче говоря, в результате всех этих бесконечных обсуждений я оказалась отлично осведомлена о планируемом маршруте молодоженов. Так что в то утро я рисовала в своем воображении, как они прибывают в аэропорт, коротают часы до вылета в лаунже, сидят бок о бок в своих креслах в самолете, а потом ждут у транспортера, когда приедет их багаж. Я представляла, как они смеются, пытаясь уместить свой скарб в крошечный багажник арендованной машины, как рука Чарльза по-хозяйски лежит на бедре Марни во время поездки. Я видела вход в их первый отель, фиолетовый диванчик в их номере, пейзажный бассейн, окруженный гамаками с видом на виноградники. Я была в курсе каждого их шага, и все эти недели живот у меня сводило от боли. Понятное дело, муки ревности, вот что это такое. Я любила Марни. Хотела, чтобы она наслаждалась медовым месяцем на полную катушку и одновременно остро сожалела, что не могу разделить его с ней. Мы с Марни раз или два выбирались вдвоем на море, ездили по сомнительным пляжным местечкам, где злоупотребляли коктейлями ядерных цветов, после которых на зубах скрипел сахар, и жарились на солнце, причем загорала только я, а она в сравнении со мной как будто становилась еще бледнее. Мы спали в одной постели, абсолютно без всякой задней мысли, держались за руки, когда в полете наш самолет начинал трясти, и вместе решали проблемы на паспортном контроле. Это было далеко не все. Мы смеялись, сплетничали и поверяли друг другу свои секреты. Мы были единым целым, с шутками, понятными только нам одним, общими чемоданами и дешевенькими веревочными браслетиками, которые ничего не стоили, но так много значили. Однако с тех пор, как она познакомилась с Чарльзом, мы с ней ни разу никуда не съездили. Все это она теперь делила с ним. Постель, чемодан, секреты. 2 недели я думала о Марни и ее муже. Вернее, вспоминала о них от случая к случаю, но каждый раз с леденящим ужасом, и моя грудь точно стискивал тугой обруч. Я чувствовала, что наши корни расплетаются, и это казалось шокирующим и неприемлемым. Прежде мне и в голову не приходило, что такое возможно. Марни позвонила поздно вечером, сразу же после того, как они вернулись домой из свадебного путешествия. Я почти уже спала, однако ей не терпелось узнать мои впечатления от ее свадьбы, то, что запомнилось мне больше всего. Я рассказала ей про Эллу, ее 6-летнюю племянницу. На малышке к концу первого танца из одежды остались одни носочки и трусики, а лоб был усеян бисеринками пота, так усердно она скакала и кружилась. Я упомянула брата Марни, пьяно клевавшего носом за столом во время речей. Не забыла я и регистраторшу. Та застряла в пробке по пути на торжество и слала панические сообщения, хотя запас времени до начала церемонии у нее был. Марни рассмеялась, узнав, что сырная башня рухнула, едва ее разрезали. Она вздохнула, и в этом вздохе явственно слышалась улыбка, когда я сказала ей, что ее родители еще долго продолжали танцевать после того, как музыканты закончили играть и уборщики принялись приводить зал в порядок. «Так приятно все это слышать», — проговорила она. «У меня такое чувство, что я столько всего пропустила. Я распланировала все до мелочей, но, с другой стороны, физически невозможно было оказаться во всех местах сразу. Осталось еще дождаться всех фотографий. Часть мы уже получили. «Что-то около десятка. Самое лучшее, кое-где ты отлично получилась. Ты же придешь к нам в пятницу? Я тебе покажу». «Может, сбросишь их мне прямо сейчас?» — спросила я. Мы фотографировались у арки, украшенной цветами. Сначала только новобрачные, потом все вместе, потом маленькими группами. Родители, братья и сестры, друзья. Нас расставляли по местам, просили улыбнуться и тут же выдворяли из кадра прочь. Я не знала, есть ли среди этих фотографий снимки, где только мы с ней вдвоем, но очень на это надеялась. «Конечно», — отозвалась она, — «я перешлю тебе письмо от фотографа. Там есть одна совершенно уморительная фотография моих родителей. Невозможно удержаться от смеха». Я еще тогда подумала, что они отлично держатся. «Ну да», — согласилась Марни, — «я тоже так подумала. Хотя, и это очень на них похоже, они, оказывается, были во Флоренции одновременно с нами». У мамы там проходила какая-то конференция, что-то на тему аллергии, а папа решил поехать за компанию. Думаешь, они хоть слово мне об этом сказали? Неа. Или предложили там встретиться, вместе пообедать или поужинать? Неа. Она всегда была склонна видеть в родителях худшие, выискивать в их поведении доказательства безразличия. «Не уверена, что это так уж плохо», — заметила я осторожно. «Может, они просто не хотели помешать вам наслаждаться друг другом медовый месяц?» «Ну, конечно, можно это предположить», — сказала она. «Но мне лично так не кажется». Я зевнула, очень надеясь, что Марни расценит это как сигнал закругляться, но она продолжала. «Знаешь что?» — протянула она. «У меня такое ощущение, что я изменилась. Это очень напыщенно прозвучит, если я скажу, что стала мудрее. Наверное, очень. В общем, не знаю». «Я тоже не знаю», — отозвалась я. «Такое чувство, что я стала более взрослой». Она запнулась. «Нет, это будет не совсем точно. В общем, я будто поучаствовала в какой-то очень публичной демонстрации своей зрелости. Что я вроде как притворяюсь, понимаешь?» «Не совсем», — призналась я. «Ладно, неважно», — продолжила она. «Собственно, я почему и звоню. Мы решили продавать квартиру. Ну, ты понимаешь, как взрослые люди и все такое». Она сделала паузу, но я не нашлась, что сказать. «Мы обсудили это, пока были в путешествии, решили, что так будет правильно». Марни снова замолчала. Она осторожничала, нерешительно прощупывая почву перед каждым следующим шагом, точно ступала по хрупкому льду и опасалась, что он в любой момент может треснуть под ее ногами. Я понимала, что она гадает, вернее, даже безмолвно задает мне вопрос, не расстроит ли меня эта новость, не станет ли эта перемена в устоявшемся миропорядке проблемой. Марни с Чарльзом давно уже вели разговор о том, что когда-нибудь переберутся за город. В дом с садом, подъездной дорожкой и спальнями, окна которых будут выходить на поля. Не исключено, что своими паузами она пыталась донести до меня именно это. Она старательно обходила молчанием тему денег. Чарльз работал в частной инвестиционной компании, где занимался покупкой других компаний с целью последующей их перепродажи по частям с прибылью, и был весьма успешен. Я имею в виду очень богат. А Марни трудилась, не покладая рук, используя каждую свободную минуту для того, чтобы либо писать, либо говорить о еде. Не так давно у нее появился новый спонсор. Компания, продающая ножи, каждый из которых стоил как крыло самолета. По всей видимости, когда Марни начала пользоваться этой продукцией в своих видео, продажи у компании взлетели вверх, и моя подруга смогла выторговать себе более выгодные условия. Я же, напротив, никогда еще с меньшим энтузиазмом не ходила на свою работу, где моей основной обязанностью было отфутболивать жалобы недовольных клиентов и находить способ выплачивать им как можно более смехотворные компенсации за наши промахи. Моих заработков с трудом хватало на оплату съемной квартиры. И Марни со своей всегдашней тактичностью не хотела создавать у меня комплекс неполноценности. «Ой, да. Нет, ты права. Я изо всех сил стараюсь быть честной, и, что совершенно неудивительно, получается у меня не очень». Я представила свою ситуацию в слегка неверном свете. Деньги у меня были, они и сейчас у меня есть, просто они лежали в другом месте. Джонатан, будучи оператором на фрилансе и потому не имея никакого социального пакета от работодателя, не стал надеяться на авось и со свойственной ему ответственностью заключил договор страхования жизни. Я была его ближайшей родственницей, поэтому выплата по страховке досталась мне. Но я не смогла и до сих пор не могу ее потратить. Джонатан хотел, чтобы я получила эти деньги, но мне невыносима мысль, что его жизнь конвертировалась в денежный эквивалент. Потому что эту утрату невозможно возместить никакими деньгами, даже приблизительно. Ну как ты измеришь в денежном выражении свет, что горит в прихожей, когда ты приходишь домой затемно? Какую сумму оценишь знакомую улыбку, с которой тебя встречают на остановке поздно вечером, чтобы проводить до дому? Сколько стоит найти замену тому, в чью руку твоя рука ложилась, как влитая, чье тепло так ободряло, а смех так радовал душу, тому, кто добровольно соединил свою жизнь с твоей? Но если бы ты все же попыталась воспользоваться этим алгоритмом для того, чтобы присвоить денежную ценность своим любимым, то обнаружила бы, что такой человек, как Чарльз, считается куда более ценным, чем Джонатан. И это еще раз подтверждает мою точку зрения. Эмма считала, что я веду себя как дура. Она полагала, что мне следует куда-нибудь вложить эти деньги. Она забрасывала меня ссылками на всевозможную недвижимость, современные квартиры в центре города, двухкомнатные дуплексы в пригородах и даже апартаменты с видом на набережную на Взморье. Она решила устроить мне свидание с одним своим приятелем. Они познакомились, когда вместе волонтерили на раздаче еды бездомным. Тот унаследовал от покойной жены кругленькую сумму, и Эмма хотела, чтобы мы с ним обсудили рентабельность инвестиций, рынок недвижимости и весь мир, к которому я начисто утратила интерес. Я сказала, что не желаю ни с кем встречаться, а она заявила, что это деловое свидание, но я ответила, что для меня это не имеет значения, никуда не пошла. А потом она упомянула про лимоны и лимонад, и больше мы про эти деньги никогда не говорили. Они до сих пор лежат на счете в банке. Думаю, теперь, когда мы с ним муж и жена, квартира — это уже не совсем то, что нам надо, понимаешь? Продолжала между тем Марни. Нам кажется, что мы созрели для того, чтобы обзавестись домом. Я люблю эту квартиру, но пора нам задуматься и о будущем, верно? Чтобы было куда расширяться и все такое прочее. Может, в сентябре? Думаю, это удачный момент для продажи квартиры. Делай то, что хочешь, сказала я. То, что кажется тебе правильным. «Ты прямо как Чарльз», — отозвалась она. «Мы с ним оба такие разумные», — он твердит. «Мы только что поженились, у нас еще полно времени, никакой спешки нет. Только мне кажется, что он тоже этого хочет, понимаешь, просто старается на меня не давить. Я думаю, он не прочь бы расшириться. Он мог бы завести собаку, ну, ты знаешь, какие ему нравятся. Хаски, что ли? Но, с другой стороны, как он сам говорит, куда торопиться, когда у всех нас впереди еще целая жизнь, а с собаками столько возни, так ведь?» Я ничего не ответила. «Джейн?» Я выключила ночник и закрыла глаза. «Черт!» — произнесла она. «Прости меня, пожалуйста, это было бестактно с моей стороны, да? Не у всех впереди целая жизнь. Я отдаю себе в этом отчет. Наверное, потому я так и спешу. Из-за Джонатана. Я знаю, что в жизни иногда все неожиданно меняется, что возможности сегодня есть, а завтра их нет. Черт, Джейн, прости меня, я просто... Джейн!» «Все в порядке», — отозвалась я. «Честное слово». Мне хотелось уснуть. Я не желала продолжать этот разговор. Я видела, что ее жизнь расширяется, в то время как моя сжималась. Когда-то я вела такие же разговоры, задавалась в точности теми же вопросами и смотрела в будущее с надеждой, что жизнь даст на них ответ. Джонатан всегда хотел уехать из города, жить в деревне, держать куры, чтобы комнат было больше, чем детей, а в саду можно было построить для них домик на дереве. «Видишь, какой за окнами смог. За городом такого не будет», — говорил он, пытаясь убедить меня. «Ты это слышала?» — шептал он посреди ночи, проснувшись от звона разбитой бутылки или визга шин на улице. «В деревне такого не случается». Вернувшись из похода в супермаркет, он принимался распаковывать овощи, запаянные в бездушный пластик, и непременно замечал: «Я мог бы выращивать все это сам». Я знала, что в конце концов сдалась бы и сказала: «Да, хорошо, давай уедем». Но этот миг так и не настал.